Я открыл было рот, собираясь сказать, что не имею ни малейшего представления, о чем он говорит, но тут же и закрыл. Когда мы подъезжали к магазину, Бриджтонская аптека работала. Прачечную закрыли, но аптека работала. Чтобы впустить свежий воздух, они открыли двери настежь и застопорили их резиновыми колодками, потому что кондиционеры у них, как и везде, остались без электричества. Дверь в аптеку должна быть не дальше 20 футов от входа в магазин. Тогда почему... «Почему никто из тех людей не пришел к нам?» — задал за меня вопрос Миллер. «Ведь прошло 18 часов, они должны были бы проголодаться». «Там есть продукты», — сказал я. «Они всегда продают что-нибудь, крекеры, выпечку и всякую всячину, плюс кондитерский прилавок». «Я не думаю, что они стали бы сидеть на такой диете, когда здесь столько всего». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что я хочу смыться отсюда». Но не хочу стать обедом для какого-нибудь беглеца из второсортного фильма ужасов. Четверо или пятеро из нас могут сходить и проверить ситуацию в аптеке. Своего рода пробный шар. Это все? Нет, есть еще одно дело. Что еще? Она, — сказал Миллер и ткнул пальцем в направлении одного из средних проходов. Это сумасшедшая стерва, ведьма, — указывал он на миссис Кармоди. Она уже была не одна, к ней присоединились две женщины. По их яркой одежде я заключил, что они из тех, которые приезжают сюда на лето. Дамы, оставившие, может быть, дома семьи, чтобы сгонять в город и кое-что купить, и теперь съедаемые беспокойством за своих мужей и детей. Дамы, готовые ухватиться за любую соломинку, даже за мрачное утешение миссис Кармоди. Она. Это еще одна причина, почему я хочу убраться отсюда, Дрейтон. К вечеру рядом с ней будет уже 6 человек. А если розовые твари и птицы вернутся сегодня ночью, завтра утром у нее будет целая конгрегация. И тогда уже нужно будет беспокоиться о том, кого она прикажет им принести в жертву, чтобы результат был получше. Может быть, меня? Или тебя, или этого Хатлина, может быть, твоего сына? «Бред какой-то», — сказал я. «Но так ли это?» Холодок, пробежавший у меня по спине, подсказывал, что, может быть, он прав. Губы миссис Кармоди двигались и двигались, а дамы-туристки, не отрываясь, следили за ее морщинистыми губами. Бред? Я вспомнил пыльные чучела, пьющие воду из зеркального ручья. Миссис Кармоди обладала какой-то силой. Даже Стеф, обычно рациональная и рассудительная, упоминала ее имя с некоторой настороженностью. «Сумасшедшая стерва», — назвал ее Миллер, — «ведьма». Люди, собравшиеся здесь, испытывают на себе сейчас нечто подобное воздействию 8-го круга ада, — сказал Миллер и, показав жестом на выкрашенной краской рамы, обрамляющие стекла, перекошенные, выгнутые, потрескавшиеся, добавил, — «их мозги сейчас как эти вот рамы». Уж про себя я точно могу сказать. Половину прошлой ночи я думал, что я свихнулся, что на самом деле я в смирительной рубашке где-нибудь в Данверсе, что я просто вообразил этих розовых тварей, доисторических птиц, щупальца... И все это исчезнет, когда войдет хорошенькая медсестра и вколет мне в руку успокоительного. Его маленькое лицо побледнело и напряглось. Он посмотрел на миссис Кармоди, затем снова на меня. Я скажу тебе, что произойдет. Чем больше люди свихиваются, тем лучше для некоторых из них она будет выглядеть. И я не хочу тут оставаться, когда это случится». Утром Билли чувствовал себя уже лучше. Он был бледен, мешки под глазами от слез, выплаканных ночью, еще не прошли. Лицо его имело изможденный вид, и чем-то оно теперь напоминало лицо старика. Но он все еще мог смеяться. По крайней мере, до тех пор, пока снова не вспоминал, где находится и что происходит. Мы сели вместе с Амандой и Хэтти Терман, попили кофе из бумажных стаканчиков. И я рассказал им, что с несколькими людьми собираюсь идти в аптеку. «Я не хочу, чтобы ты ходил», — немедленно заявил Билли мрачнее. — Все будет в порядке, большой Билл. Я тебе принесу комиксы про Спайдермена. — Я хочу, чтобы ты остался. Теперь он был не просто мрачен, теперь он был испуган. Я взял его за руку, но он тут же отдернул ее. — Билли, рано или поздно нам придется отсюда выбираться, ты ведь это понимаешь? — Тогда туман разойдется. — Билли, мы здесь уже почти целый день. — Я хочу к маме. «Может быть, это первый шаг, чтобы мы могли к ней попасть».